«Интересно, из-за кого же мы оказались в этой ситуации?» Прищурившись, ядовито прошипела Мирея. Ее антипатия к дворфу увеличилась еще на пару пунктов. «Тихо, мы можем обсудить это потом». Вампиру вновь пришлось шикнуть на зверодевушку, после чего он перевел взгляд на старосту. «Вы, я так понимаю, о развале империи не знали?» «Не знал», пожав плечами, ответил он. «Но догадывался, хоть это и не так важно. А как вообще так получилось, что вы оказались в руинах дворфского города без каких-либо связей с внешним миром?» Прямо поинтересовался Мист, заранее догадываясь об ответе. 340 лет назад южное побережье представляло собой россыпь карликовых королевств, едва ли не третья часть которой фактически выросла из рыбацких деревушек. Существовало лишь три королевства, размеры которых действительно позволяли им так называться: Геленкай на западе, Дритфин на востоке и Вальд, располагавшиеся в самом центре региона. С приходом на вальдийский трон Эрбера III центральное королевство первым начало процесс подчинения соседних территорий, значительно опередив в этом конкурентов. К тому моменту, когда они в открытую выступили против такой политики, разросшемуся захватчику хватило сил на усмирение, а позже и захват обоих инициаторов войны. После этого уже больше 80% региона принадлежало одному государству, и вскоре оно стало называться империей. 210 лет назад на трон взошел внук Эрбера III, Аскензар II, который за 30 лет своего правления завершил начатое его дедом объединение. По итогу, 180 лет назад империя Вальд представляла собой огромное государство, простиравшееся на тысячи километров и занимавшее все южное побережье. В ее владении были горы, леса, степи и обширные морские пространства с россыпью островов на них. В 2948 году от появления богов-драконов империя успела отпраздновать годовщину с момента полного объединения и готовилась к двухлетию этой даты. Но планы были нарушены, совершенно внезапно откуда-то с востока на лодках прибыли десятки, а возможно, и сотни тысяч орков, точного количества не знал никто. Великая Оркская Орда, а именно так себя называли захватчики, мгновенно оккупировала всю восточную часть региона, заняв даже бывшую столицу аннексированного в свое время Дритфинда. Началась одна из самых масштабных и кровопролитных войн того столетия, продлившаяся в итоге без малого 3 года. Что способствовало тому больше всего: размеры армии нападающих, повышенная выносливость их солдат и магов, внезапно остыли внутренние проблемы, в числе которых было предательство совсем недавно вошедших в состав империи западных королевств. Историки спорят до сих пор, но, в конечном итоге, император Аскензар II был убит во время штурма столицы, а империя Вальд была разрушена. На самом западном из островов теперь уже бывшей империи располагалась мирная деревушка под названием Берленд, которая практически ничем не отличалась от таких же неприметных поселений, расположенных на других островах. Ее жители знали о идущей войне, но не знали о поражении в ней, поэтому, когда на соседних островах появились незваные зеленокожие гости с оружием в руках, это вызвало у них шок. Две деревни на песочном острове оказались вырезаны почти полностью, и лишь редкие беженцы смогли доплыть до других островов. После прибытия нескольких из них в Берлин его жителей охватила паника. Приблизительное количество напавших на соседнюю деревню даже по самым скромным подсчетам было втрое больше, чем количество деревенских, включая стариков, женщин и детей. Мысль о борьбе была отброшена сразу, как и мысль о бегстве, поэтому оставался только один вариант – спрятаться и переждать. Именно в этот момент один из местных охотников вспомнил про почти незаметную пещеру, которую ему когда-то показал отец. Отправившиеся вместе с ним на разведку трое магов вернулись назад с горящими глазами и обрадовали всех потрясающей новостью. В пещере они обнаружили скрытый магией тайный проход, который вывел их в подземный город. Пока орки пировали на соседних островах, местные, не покладая рук и не смыкая глаз по ночам, переносили свою деревню на новое место буквально по дощечкам. Трое магов, заливаясь невероятным количеством эликсиров, которые лишь убирали симптомы и боль, но не тяжелые раны от перенапряжения, смогли в рекордные сроки переместить не только древесину и припасы, но даже плодородную землю и часть местного озера под гору, обеспечив своих соотечественников пахотными угодьями и питьевой водой на несколько лет, которых, по их мнению, хватило бы империи, чтобы разобраться с захватчиками. Однако эти герои, памятник которым сейчас стоит на одной из улиц, не знали, что в это время империя уже пала, а значит, врагов уже некому прогнать. Годы растянулись на десятилетия, а те на столетия. Благодаря усилиям все тех же магов, а затем и их потомков, в свое время были обустроены дома, найден источник и созданы оросительные и водопроводные системы, а жители, пусть с трудом да ограничениями, но сумели наладить быт, поэтому все эти годы они просто живут под землей и совершенно не торопятся возвращаться на поверхность, прекрасно зная о поджидающей там угрозе. То есть, за 180 лет вы ни разу не были на поверхности? Удивленно спросил Котор, выслушав рассказ старосты. Ни разу не видели солнца. Простите, как ваше имя? Староста перевел взгляд на мага. Котор, представился тот. А это Мирея, рядом с ней Альвира, напротив вас же сидит Хаттер. Мист быстро исправил свою оплошность, представив своих спутников. Приятно с вами познакомиться, господа. Так вот, отвечая на ваш вопрос, господин Котор, нет, видели, конечно, хоть и не часто. Мы регулярно выходим на поверхность ради разведки и некоторых ресурсов, но делаем это в основном по ночам. И даже в такое время мы не раз замечали лодки с орками, курсирующие между берегом и другими островами, так что всегда стараемся быть максимально незаметными. К счастью, на этом острове они селиться не стали, что значительно облегчило нам жизнь. За всю мою бытность старостой было лишь 3 случая, когда они заметили нас, но, благодаря магам, нам удавалось быстро перебить их и замести все следы. То есть, из всех островов именно на этот они селиться не стали. Как-то подозрительно, ну, не светило же им в гузно напекло, должна быть причина, заинтересованно пробурчал Хаттер. Причина была, есть и, надеюсь, будет жива и дальше, и называется она Валберами. Оркам с ними подружиться не удалось, так что и путь на этот остров им заказан, с усмешкой ответил староста, а затем продолжил, уловив на себе заинтересованные взгляды. Это такой местный вид, четверолапый гигант, весом по 300 кило, с мощными когтями, но при этом быстрый, ловкий и главное, бесстрашный. Да еще и со шкурой, которая отлично защищает как от жара, так и от холода. Мой прадед как-то рассказывал, что, когда орки высадились здесь в первый раз, они умудрились побеспокоить самку с детенышами, после чего из всего отряда в живых осталось только 3, которые больше сюда никогда не возвращались, а самка потом еще много лет прожила. И как это вы сами уживались с таким зверьем? Подняв бровь, поинтересовался дворф. Так они первые просто так никогда не нападают, только если уж очень голодные, или если их разозлить. Наша деревня все время с ними дружила, да что там, мы и сейчас их прикармливаем во время вылазок. Они практически всеядные, хотя больше всего, конечно, любят мед. Вон оно как, дворф задумчиво почесал голову. О таких животных мне еще слышать не приходилось. Интересно, вампир мысленно с ним согласился, но разговор завел о другом. Благодарю вас за столь познавательный рассказ, господин Геронт. Мы со спутниками обдумаем полученную информацию и постараемся поскорее проложить путь домой, чтобы перестать обременять вас нашим присутствием. Но до того нам понадобится жилье и еда, так что я бы вновь хотел вернуться к этому вопросу. Вы говорили, еду нужно будет отработать. Да, именно, староста кивнул. Уж простите, но злато нас особо не интересует, а жизни односельчан вас интересуют. Внезапно влез в разговор дворф, заставив старосту напрячься. И не его одного, охрана у двери быстро переглянулась и покрепче сжала посохи. «Хотелось бы знать, что вы имели в виду под сим вопросом», – осторожно ответил староста, переводя взгляд с одного гостя на другого. Вампир слегка прокашлялся. «Прошу прощения за моего спутника, иногда он не слишком хорошо подбирает слова. Могу вас заверить, что он не имел в виду ничего дурного и совершенно точно не пытался вам угрожать. Поэтому для начала прошу дослушать его до конца». Его спокойный голос несколько разрядил обстановку, но маги все еще поглядывали на дворфа с недоверием. Впрочем, тот не обращал на них никакого внимания. Тут разговор не шибко поможет, наглядно показывать надо. Хаттер встал из-за стола и поманил всех на улицу. Староста внял просьбе миста и кивнул охранникам, после чего все спокойно вышли из дома. Дворф встал прямо посреди улицы, мешая редким прохожим, и задрал голову вверх. «Вот это вас рано или поздно и убьет», — громко заявил он, заставив прохожих испуганно остановиться и тоже задрать головы. «О чем вы говорите?» – недоуменно поинтересовался староста, который и сам попытался высмотреть опасность, о которой заявлял Хаттер, но так ничего и не увидел. «Ха, так вы в жизни ничего не увидите. Нам нужно подняться повыше». Дворф с намеком посмотрел на вампира, однако тот перевел взгляд на охранников старосты. «Кажется, вы маги. Не могли бы вы помочь нам с этим?» — передал он им просьбу дворфа. «А ну, ребята, поднимайте нас». Староста не мог пропустить мимо ушей заявление об опасности, которая могла угрожать всей деревне. Группа поднялась практически под самый потолок пещеры, где Хаттер, оглядываясь по сторонам, указал на 7 точек, которые нужно было проверить. Первые 3 ему чем-то не понравились, а вот на 4-й он подозвал к себе Катора и что-то зашептал ему на ухо. После этого оба мага о чем-то кратко переговорили с охраной, и все 4 уставились на потолок. Минуту ничего не происходило, а затем по воздуху пошла видимая волна тонкого света, и вскоре все смогли увидеть круглый плоский барьер, висящий над городом и подпирающий потолок. Несмотря на подсветку, выглядел он практически прозрачным, но этого хватило, чтобы староста перестал сомневаться в словах дворфа. «Что это?» – потрясенно спросил Геронт. «А это, господа, шляпа», – Хаттер оскалился, заметив на себе удивленные взгляды. «И я даже не шучу. Шляпа горняка, именно так это заклинание и называется в народе. По-научному, там что-то вроде заклинание автоматической защиты от резкого вертикального силового воздействия и еще пара предложений, но хрена с два вы где-то его целиком услышите, кроме как на первом курсе обучения в Дворфийской гильдии магов, и то один раз от пьяного лектора, которому жена не дала. Оно даже в книгах сокращается. Так вот, малой версией этого заклинания обычно обеспечивает любого дворфа, идущего в шахту. Оно способно защищать как от падения мелких камней, так и от полноценного обвала вплоть до 20 часов. А крупная версия используется для защиты городов, построенных в пещере или под землей, таких, как этот. А теперь, кто мне может сказать, почему одна часть города оказалась под завалами, а вторая нет? Потому что шляпа дырявая. Протянул староста, посмотрев в сторону темной части города. Присмотревшись, в располагавшейся над ней части дворфийского барьера можно было заметить огромных размеров дыры, которые весьма портили идеальность этого щита. И это правильный ответ. Если зачем угодно сотни лет не ухаживать, оно рано или поздно просто развалится. И местная шляпа сейчас очень к этому близка, а пропадет она, и вам на голову вскоре полетят огромные такие глыбы, которые если шмяк, то уже все, некому будет о борках волноваться. Дворф громко хлопнул, заставив старосту невольно вздрогнуть. В голове у вампира сами собой всплыли 2 слова: агрессивный и маркетинг, после чего он тихо хмыкнул. И как же наши маги сами ее не заметили? Геронт оглянулся на своих сопровождающих, те только неопределенно пожали плечами. Вы на своих магов не пеняйте, защиту делали дворфы и скрывали тоже дворфы, так что и заметить ее мог только дворф. Хаттер уже не повышал голос, спокойно объясняя это старости. «Вы можете это исправить?» — с надеждой спросил тот, обращаясь одновременно к вампиру и дворфу. «Можем. Я устанавливал практически такую же защиту в нескольких городах Дворфийского королевства, так что и с этой древностью разберусь, может, даже улучшу. Думаю, дней за 5 управимся, а заодно могу подучить парочку ваших магов, чтобы они хотя бы за общим состоянием следили и в случае чего могли вам сообщить о проблеме. Мы были бы крайне вам за это благодарны». Геронт облегченно выдохнул. «Благодарность – это хорошо, но ею не наешься и от дождя не укроешься. Ну, вряд ли тут бывает дождь, но вы меня поняли, да. И, думается мне, одной еды и хаты за подобную работенку будет маловато». Хаттер умело свернул на тему вознаграждения. «Хотя от припасов на дорожку мы, конечно же, не откажемся. Вы мне лучше скажите, монеты, которые остались с наземных времен, у вас как-то используются?» «Да нет, они хранятся где-то на складе, хотите получить их как вознаграждение?» Староста быстро сообразил, к чему клонит дворф. Тот кивнул. «Именно. Раз не пользуетесь, то для вас и цена их невелика, а нам полезно будет. Значится, жилье, еда, старые монеты и потом припасы на дорогу». Староста быстро перечислил все, что запросил дворф. «Я сегодня же прикажу начать все заготавливать, только и вы, пожалуйста, Поскорей за работу беритесь. Ну вот и заметано. Хаттер протянул Геронту руку, которую тот быстро пожал. Починкой я думал сегодня же и заняться, только чутко попозже, после небольшого отдыха. Часа через три пусть маги ждут нас у барьера, тогда и начнем. Я же говорил, что стоит его выслушать. Вампир слегка улыбнулся, поймав взгляд старосты. Так, что там насчет дома? 22 второго месяца тепла 3127 года, полдень. Дервин, склонившись над листом, быстро накидала новую версию. В ней иномерянин погибал, закрыв собой ее саму, пока она старательно пыталась залечить раны, полученные Бреннером во время схватки с четырьмя магами-наемниками, которые, под руководством предателя, пытались сбежать. Но перед смертью от разрывного огненного заклинания, он успел произнести «Я вернусь», и только тогда, со своей привычной улыбкой на лице, разлетелся на куски. Теперь нужно всего лишь подождать годик, пока он регенерирует из той крови, которая все еще висела в подвале. Критично перечитав этот вариант, Дворфика аккуратно отложила его к пятерке лучших, которые располагались слева. Справа же громоздилась целая куча изорванных, скомканных или залитых чернилами листов. Обычно она была против такого пустого использования ресурсов, ведь нужно 7 раз обдумать и лишь 1 записать, но сейчас сам процесс с письма помогал ей справиться с нервной дрожью и спазмами желудка, которые возникали каждый раз, когда она отвлекалась и представляла, как должна будет отчитываться перед королем. Внезапно раздался громкий стук в дверь. Резко дернувшись, Дервин схватилась за сердце. Сделав несколько глубоких вдохов, она разрешила войти. В комнату ввалился запыхавшийся стражник. Госпожа Дервин, там, это, что это, где там, болван, вынь язык из жопы и доложи как положено. Обычно она старалась терпеливо переносить недалекость некоторых стражников, но сейчас могла только раздраженно шипеть, что заставило бедного стражника вспотеть. Есть, там, то бишь, в подвале, кровь, это, шевелится, сама, мы не трогали, и стены царапает, веди. Дервин вскочила с места с такой скоростью, что ее черновики разлетелись по всей комнате, но ей было не до них. Поднапрягшись, она взлетела вместе со стражником и на полной скорости направилась к дому предателя. В подвал она спускалась бегом, оттолкнув попытавшегося отдать ей честь второго охранника. Ее уши тут же уловили противный скребущий звук, но сейчас он звучал для нее как ангельское пение. Кровь, до этого просто висевшая в воздухе, теперь тонким слоем обволакивала всю западную стену. Из ровной поверхности торчал острый гибкий отросток, который то и дело скреб поверхность стены, медленно двигаясь слева направо, таким образом исцарапав уже половину стены. Дервин, взвизгнув от радости, бросилась к дальней ее части, где и начиналось послание. Жив. Телепорт. Далеко. Вальд. Вернусь. Не. Скоро. Даю. Подарок. Совету. Король. Не. Зло. Я жив. Это было заклинание телепортации. Сейчас я далеко, вместе под названием Вальд. Обязательно вернусь, но не скоро. Поэтому дарю совету подарок, чтобы король не слишком злился, перевела у себя в голове Дервин. Наплевав на мнение стражников, она просто уселась на пол, облегченно выдохнула и расплылась в искренней улыбке заключенного, которому только что отменили смертельный приговор, вместо этого погрозив пальцем. Да, ей все равно достанется от короля, но теперь, по крайней мере, ей не придется убеждать его в том, что у нее нет лишних частей тела. Отдохнув пару минут, она резко встала и поправила свою одежду, вернув лицу обычное сосредоточенное выражение. «Так, вы двое, немедленно привести сюда весь совет. Марш! Есть!» Оба стражника выбежали на максимально возможной в их облачении скорости. Дворфика вновь обернулась к стене, желая узнать, что же там за подарок. Ее глаза наткнулись на еще одно послание, за которым шло множество слов, написанных мелким шрифтом, а также какие-то схемы, полоски и странные обозначения. Стройка. Схемы. Зови. Всех. Холод, склад, еда. Вечное перо. Воз крепко. Проба, воз без зверя. 22 второго месяца тепла 3127 года. Полдень. Кровавая сфера развеялась, и мист встал на ноги. За время его одностороннего сеанса связи с дворфами в пустом доме, куда их направил староста, успели появиться подобие кровати и стол, а совсем недавно принесли и еду. Несколько видов грибов, мясо кролика, 2 кувшина молока, капусту, свеклу и еще кучу зелени в виде салата, которую не удалось опознать. Вампир слегка скривился от приступа тупой боли, помассировал голову и присоединился к своим спутникам, которые с удовольствием наполняли желудки. Убя-ала Абаид, привычка Мири говорить с набитым ртом, замеченная им еще в первые дни их знакомства, никуда не делась. Впрочем, понять ее было не слишком сложно, так что вампир особо не заострял на этом внимание. А вот Хаттер, даже пребывая в отличном настроении после избавления от ожерелья, не удержался. «Сначала прожуй, потом говори, бескультурщина». «Завались», зверодевушка обернулась к нему. «У тебя вообще мат через слово, тоже мне», культурный дворф выискался. «Тем более, что он меня отлично понимает». Прежде чем Хаттер нашелся, что ответить, мист решил вмешаться. «Понимаю. Нет, голова не болит, это была просто секундная усталость. Не знаю, какое тут расстояние в километрах, но явно достаточно большое, даже простое управление кровью дается с трудом. Но это мелочи. И что ты этим клоунам передал?» Дворфа явно интересовало, было ли в послании что-то о нем. «Просто сказал, что я жив и планирую вернуться, хоть и не скоро, а заодно дал схемы для простенького холодильника, перьевой ручки, укрепленной повозки и парового двигателя, чтобы в момент возвращения мне не пришлось знакомиться с новым составом совета. Ибо, судя по всему тому, что я слышал о вашем короле, такой вариант был вполне возможен. Тьфу, я бы этого короля, да в бочку с. Ну да ладно, не за едой будет сказано. А что это за предметы такие, холодник или как он там, и остальные? Кажется, оно называлось холодильник, который тоже заинтересовался и даже сумел правильно запомнить одно название. Да так, несколько изобретений из моего мира, в основном по мелочи, и только двигатель может стать революционным, если его КПД будет соотносимым с магическими затратами, конечно. Но это уже Бреннар пусть просчитывает, я пока что в вашей магии не настолько хорошо разбираюсь. Революционным, говоришь, что ж ты им тогда так разбрасываешься? Могли бы двигатель этот самый построить в каком-нибудь людском городе, когда добрались бы до него, и срубили бы на нем золотые горы. А так тебе только спасибо скажут, ну и, может, еще один домик выделит, только уже в столице. Во-первых, деньги не проблема, у меня хватает способов их раздобыть, так чешь ты ими не пользуешься. Мы, так-то, могли и дальше без гроша в кармане сидеть, если бы я не догадался со старосты золотишко стребовать. Хаттер явно собой гордился. Вампир хмыкнул. Да уж, ты был бесподобен, так мастерски бедному старости свои услуги продать. А чё не так? Барьер-то и правда нужно было срочно чинить. Да, и насколько срочно? Когда разрушение дошло бы до той части, что над городом? Лет через 100, через 280 где-то, дворф оскалился. Но нас-то к тому времени тут бы не было. А так, я им все в лучшем виде сделаю, еще на 2000 лет хватит. А во, мист сделал вид, что удивился. И никаких плановых поломок каждые 50 лет, чтобы приходилось снова платить. Если не за установку нового, то за ремонт. Дворф скривился. Тьфу, то только люди такой дрянью маются, а у нас бы любому мастеру за такое руки бы быстро поотрывали. Коли уж что делать, то на века, а лучше, тысячелетия, чтобы и правнуки пользовались. Такое возможно, только пока рынки сбыта не переполнится, вампир пожал плечами. Но в целом я с тобой согласен в этом вопросе. А что во-вторых? Поинтересовалась Мирея, в то же время подозрительно принюхиваясь ко второму кувшину с молоком. «Дай сюда», — вампир протянул за ним руку. Из крови сформировалась небольшая трубка, с помощью которой он и попробовал жидкость. «Кроличье. Оно хоть и полезное, но более жирное, так что не советую много пить. А, во-вторых, схему двигателя я дал именно дворфам, потому что уже оценил их уровень развития и уверен, что они с ним справятся. У людей я еще не был, но догадываюсь, что там все хуже. Если ты этот уровень развития определял, судя только по старудному, то могу тебя заверить, что он та еще жопа мира». Хаттер презрительно фыркнул. «Вот увидел бы ты столицу. Я не только по нему определял, мы с Бреннером много чего обсуждали, и столицу в том числе. А что вы? Ты вампир?» перебил Катора, который попытался что-то спросить. «Хаем, ладно. А что ты вообще подразумеваешь под уровнем развития? Технологии, магию, философию жизни народа? И, раз уж ты способен его оценить, значит ли это, что ваш был намного выше? Значит, в плане технологий, мы впереди лет на 500-600, и ваша магия, как ни странно, вас только замедляет в этом плане. Точнее, вы просто идете по другому пути. А вот насчет философии социума сложно сказать. К примеру, у дворфов она, несмотря на некоторые недостатки, уже лучше, чем во многих государствах моего мира. Думаю, за это можно сказать спасибо Люмихару. О людях ничего не скажу, как я и говорил, я их еще толком не видел. А я уж подумал, что ты нас дикарями назовешь. Хаттер удивленно погладил бороду. Если бы вы были дикарями, я бы даже не стал с вами разговаривать, мист слегка улыбнулся. Воно как, ну, ладно, поговорили и хватит, пора за работу браться. Альвира, точно, готовы. Мне тоже нужно идти. Барьеры, это немного не по моей специальности, девушка удивленно подняла брови. Чинить я его сам буду, там кроме дворфа никто и не разберется, а вот заливать в блоки энергию могут все. Так что пошли, лишними твои руки точно не будут. Ну, ладно, а мы что будем делать? Мирея вопросительно посмотрела на вампира. Прогуляемся к Геронту. Хочу узнать, где здесь выход на поверхность. Выйдя из дома, троица магов попрощалась с вампиром и зверодевушкой, а затем взлетела к потолку пещеры. Там их уже поджидало полтора десятка местных, совместно с которыми они и начали ремонтные работы. Мист в этот раз предпочел пешую прогулку. По пути к старости Мирея большую часть времени провела с задранной головой, как, впрочем, и многие прохожие. Вампир, который видел лишь полупрозрачную подсвеченную линию, быстро догадался, что зрение вновь подводит его. «Не могла бы ты описать то, что видишь?» Он повернулся к зверодевушке. «Что?» «А, точно, она вновь посмотрела вверх, прежде чем начать. Сейчас, насколько я понимаю, все маги наполняют ячейки этого барьера маной. Начали с границ. Из-за масштабов это выглядит просто завораживающе. Над городом сейчас будто висит огромный обруч, края которого постоянно меняют цвет с фиолетового на синий и обратно. Звучит красиво. Несмотря на спокойное выражение лица, зверодевушка уловила в словах вампира каплю грусти и зависти. «Ага, знаешь, некоторые из первого поколения, насколько я слышала, успевали обрести способность видеть магию до того, как умирали. Вдруг тебе тоже повезет. Какая ты чуткая, однако». «Спасибо», — вампир улыбнулся зверодевушке, но внезапно остановился. «Стой, что? Что такое?» Мирея тоже остановилась. «Какой-то прохожий, засмотревшись на представление под потолком, едва не столкнулся с ними. Пара быстро отошла в сторону. Ты только что сказала, что некоторые из первого поколения ваших переселенцев научились видеть магию. Ну, я не знаю точно, но несколько раз об этом слышала. А что? То, что до этого мне все твердили о том, что никто из иномирян не может видеть магию. Поэтому я считал, что это связано с некими законами реальности, как это было в случае с Альтеей или монахами, но раз кто-то смог научиться видеть магию, это значит, что это приобретаемый навык, или скорее адаптация организма. Вампир задумался. Мирея, заметившая маниакальный блеск в его глазах во время этих рассуждений, старалась даже дышать потише. Внезапно он перевел взгляд на нее, и что-то в этом взгляде заставило ее напрячься. Однако спустя несколько секунд он вернулся к своему спокойному состоянию. Что-то придумал. Осторожно поинтересовалась зверодевушка. Да, есть пара мыслей. Попробую для начала по старинке. Мист запрокинул голову и уставился в то место, где виднелась граница барьера. У тебя левый глаз меняется, с удивлением отметила Мирея. И снова. Да, я в курсе. Я проверяю, не завалялся ли у меня нужный вариант. Зверодевушка удивленно наблюдала за этими метаморфозами. Она привыкла к тому, что у магов при использовании заклинаний глаза светятся легким голубоватым светом, или к тому, что глаза зверолюдей меняются при смене формы, но такое зрелище ей доводилось видеть впервые. И иногда оно было не слишком приятным, например, когда глазница вампира растянулась, чтобы вместить лошадиный глаз, или уменьшилась, чтобы не выронить змеиный. «Ты закончил». Через 10 минут Мирея заметила, что оба глаза вампира вернулись к норме. «Да». Как результаты? Не особо, хотя несколько раз мне удалось заметить фиолетовый туман там, где, вероятно, использовалась магия. Ну, это ведь уже прогресс. Может, если ты будешь использовать те глаза и усердно тренироваться, Ты сможешь увеличить четкость изображения. Мист с улыбкой повернулся к ней. Спасибо за заботу и за очень важную информацию. Я запомню это, он слегка склонил голову перед собеседницей. Что касается тренировок, возможно, ты права, но у меня уже есть другое решение. А пока что пойдем уже к старости. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Глава 9. Радость прозревшего, молчаливый приговор и приступы ностальгии. 22 второго месяца тепла 3127 года, ранний вечер. Я так понимаю, древесина является одним из тех ресурсов, за которыми вы и ходите на поверхность. Мист рассматривал склад, треть которого занимали аккуратно сложенные бревна. Они были очищены от коры по всей длине, за исключением концов, там кору специально оставили, чтобы предотвратить растрескивание. Под бревнами, не давая им касаться земли, были уложены брусья, а по углам склада установлены амулеты, помогавшие регулировать температуру и влажность. Староста, явно не ожидавший вновь увидеть гостей так скоро, недоуменно обернулся, однако затем прервал свой разговор с одним из рабочих и подошел поздороваться. «Здравствуйте, господин Мист, госпожа Мирея. Да, вы правы, так как выяснилось, что под землей деревья не растут, сколько бы мы ни пробовали. Кстати, это Конрад, мой помощник», — представил он мужчину лет 40, который только что подошел. «Он как раз недавно предлагал позволить вам выбрать продукты в дорогу самостоятельно, так что вы очень вовремя здесь оказались. Разбираться с припасами вампир отправил Мирею, а сам остался со старостой. Вас что-то интересует?» Геронт вопросительно посмотрел на собеседника. «Да, я бы хотел выйти на поверхность, так что не могли бы вы предоставить проводника или хотя бы указать дорогу к выходу? Вы хотите отправиться прямо сейчас? Разве ваши спутники не заняты починкой магической защиты?» — удивился староста. «Вот именно, что они заняты, а я – нет. Поэтому я бы с удовольствием осмотрелся. Что-то не так?» Мист уловил легкое беспокойство Геронта. «Дело в том, что опасаюсь я, как бы вас не обнаружили орки. А ежели они островом заинтересуются всерьез, то нам не сдобровать. Можете не переживать на этот счет, я умею быть незаметным», — вампир попытался успокоить его. «Я вам верю. И тем не менее, вынужден просить вас хотя бы дождаться ночи. В вопросах, касающихся безопасности деревни, староста был непреклонен». Заметив его решимость, вампир передумал демонстрировать свои способности и просто согласился. Герон пообещал, что к вечеру найдет проводников. «Есть еще один вопрос, а вы не пытались с орками договориться? После войны прошло почти 200 лет, может, они были бы уже не против мирно сосуществовать?» «Нет, такого не было», — Геронт отрицательно покачал головой. «Да и не думаю я, что с ними можно, как вы выразились, сосуществовать. Они на нас сразу, как видят, нападают. Да что там, они и между собой иногда воюют. К тому же мы не знаем их языка. А если бы вам все-таки удалось договориться, вернулись бы вы на поверхность?» «Непростые вы вопросы задаете, господин Мист», — староста задумался. «Думается мне, что все равно остались бы здесь, внизу. Мы к такой жизни уже привыкли, да и плюсов у нее немало. Хозяйство сейчас уже нормально развито, давно не голодаем. Есть еще много свободных крепких домов, на улице у нас никто не живет, а когда ваши спутники шляпу эту починят, нам вообще весь город откроется. В плане защиты тоже невыгодно уходить, здесь нам ни природные катаклизмы не страшны, ни враги. Ведь даже если с орками мы будем дружить, мало ли кто еще может прийти. Хаем, звучит, конечно, логично», — вампир задумчиво погладил подбородок. «Но мне все равно не верится, что у вас не нашлось бы сорвиголов, желающих подняться на поверхность. Нашлись бы, конечно, они и сейчас имеются. Проводниками да добытчиками именно они и работают», — староста слегка усмехнулся. «Да что там, я и сам раньше часто пещеру покидал. Когда помоложе был, ягоды собирать вызывался, затем древесину носил, пасекой занимался, на луну любил смотреть». Геронт вовсю пустился в воспоминания. «Помню, как под первый свой дождь попал, жутко тогда грома испугался. Солнце тоже видел, а потом лично с орками встретился. Вырвался вперед группы и наткнулся на их лагерь, океан разбушевался, поэтому им пришлось на этом острове пережидать. Они меня как заметили, сразу за оружие схватились. Пока я свои пожитки ронял, да пытался меч достать, один из них уже ко мне подбежал и начал замахиваться, я тогда подумал, что конец мне пришел. Но благо маги из сопровождения вовремя подоспели, перебили их и следы подделали, заманив на то место Валбера, чтоб он по трупам потоптался. И ведь сколько лет прошло, а те желтые злющие глаза и дубина, занесенная в памяти, остались. Тогда-то я и понял, почему лучше быть здесь, внизу, чем на поверхности, поведал Геронт. Вот, значит, как, ну, ваша реакция вполне понятна. Пожалуй, больше не буду вам надоедать со своими вопросами. Да что вы, мне было приятно поговорить с вами. Мне тоже. Кстати, у меня есть небольшая просьба. Из чего это ты сам захотел их приготовить? Мирея покосилась на кролика и козла, которые сейчас висели в воздухе, поддерживаемые кровью вампира. Ради них они сделали немалый крюк до фермы, прежде чем вернуться в дом. Во-первых, готовить их мы будем вдвоем. А во-вторых, это была просто отговорка для старосты и тех фермеров. На самом деле мне нужны были только их глаза. В этот момент головы обоих животных пронзили кровавые иглы, мгновенно убив их. После этого вампир осторожно выдернул нужные ему органы, которые теперь плавали в небольшом кровавом пузыре. Я когда-то слышала, что некоторые народы едят вообще все, даже глаза или мозги, но пробовать ни то, ни другое мне как-то не приходилось. Зверодевушка смотрела на эту картину со смесью легкого отвращения, настороженности и интереса. Это вкусно. Не особо, они слишком водянистые. Но если хочешь, можешь попробовать, после того, как я с ними закончу. Закончишь что? Эксперимент. Вампир вновь расширил свою глазницу и отрастил дополнительные зрительные нервы, которые затем подсоединил к обрывкам подобных нервов у глаз животных. Выйдя на улицу, он вновь уставился всеми шестью глазами на барьер. Ты смог нормально увидеть Ману? Мирея догадалась об успехе эксперимента, глядя на расплывающуюся по лицу вампира искреннюю улыбку. Ну, нормально, это громко сказано, острота зрения у этих животных для меня отвратительно низкая, но разница весьма заметна, довольно сказал Мист. По крайней мере, теперь я смогу видеть, когда в меня собираются швырнуть заклинанием, а не только полагаться на интуицию. Поздравляю, а ты так и будешь с ними ходить. Мирея слегка наклонила голову, оценивая вид шестиглазого собеседника. Нет, конечно, они мне больше не нужны. Теперь я могу просто воссоздать их копию, когда мне это будет нужно. А эти можешь забрать. Вампир разорвал связь с дополнительными глазами и вытолкнул их из облака крови прямо в подставленную ладонь зверодевушки. Пошли готовить, надо успеть до прихода проводника, которого нам пообещал староста. Мирея некоторое время смотрела на глаза в своей ладони, но так и не решилась их попробовать, под конец просто выкинув к остальным отходам, которые остались после разделки туш. Сам же процесс разделки был весьма облегчен тем, что всю кровь вампир откачал буквально за десяток секунд, после чего воспользовался кровавыми лезвиями, чтобы снять шкуры. По итогу зверодевушке оставалось только разделать свою половину мяса и распределить, что пойдет на суп, а что на жаркое. Пока она этим занималась, вампир разрезал оставшиеся кости на небольшие части и спокойно их съел. Зверодевушка только с удивлением наблюдала за этим процессом, удивляясь, как в вампира столько влезает. Не советую повторять. У меня они быстро переварятся полностью. У тебя? Нет. Вампир ответил на еще не высказанный вопрос, заметив ее взгляд. Ладно. Я, в общем-то, и не думала. Мирея только развела руками. Просто удивляюсь возможностям твоего тела. Все это управление кровью, регенерация, выращивание глаз за секунды и прочее. Так странно. Никогда не думала, что увижу подобное. Хотела бы уметь так же. Внезапно для нее поинтересовался Мист. Ага, от регенерации я бы точно не отказалась. Не поделишься. Полушутя ответила зверодевушка, не особо задумываясь над вопросом. Для нее в этом не было смысла, ведь все равно нельзя просто так взять и получить какие-то способности. Вампир скромно промолчал. А вообще, я даже толком и не знаю, какие у тебя способности, и какие у них недостатки. Многие люди думают, что зверолюди могут целыми днями бегать в форме животного и даже не догадываются о последствиях. У тебя бывает что-то вроде истощения. В принципе, оно возможно, если я попытаюсь использовать слишком много своих способностей, а рядом не окажется источника крови. Но на практике такое бывало крайне редко, так как если уж я использую свои способности, значит, источников крови будет предостаточно. А если ты сражаешься не с живыми, а, допустим, с големами? Ну, я постараюсь поскорее найти их хозяина. А если не получится, для таких случаев я и ношу с собой запасы всегда.